мне, может быть, не поверите, но есть город, в котором есть будочник, у которого будка на скверике, и который играет на дудочке. Вы на карте, пожалуй, не сыщете этот город, настолько он маленький, но вы дудку повсюду услышите. Поудобнее сев на завалинке. Каждый вечер и каждый восход, и будочник дудку берет. Каждый вечер и каждый восход, и будочник дудку берет. В этом городе многого нету. Нету ссоры, что самое странное. Нет замков, а ведь в городе этом ни полиции нету, ни армии. А еще, что бывает нечасто, здесь тюремщиков нету и узников. Разве можно быть злым и несчастным, если рядом рождается музыка? Каждый вечер и каждый восход.